Обращение к Н. Рериху. Много пользы принесешь миру. Картины твои имеют значение для будущего. Пиши безбоязненно. В них сила. Аллал Минг. Обращение к Е. Рерих. Много подымешься и подымешь других. Щагий. Помоги мужу с картинами. Языком письма. Аллал Минг. Обращение к Ю Рериху. Через работу приблизишься к ограду степному, где найдешь вход в искание твое. Харогай. Много будешь работать на пользу людям. Много потрудишься на дело духовное. Ласково думай о ближних. Ты будешь большим ученым. Работай счастливо дальше, я хочу тебе счастья, хорошо тебе будет жить, ласково думай о других. Святой Рамакришна. Больше думай о нас, Тамерлан, много будешь работать на пользу людям. Обращение к С. Рериху. Чаще думай о нас. СВ. В. БЛ. А ты думай о нас, Увугая. Второе. Ноябрь-декабрь. Что означало видение мальчика, явленное Е. Рерих в апреле 1914 года на третий день Пасхи, и кто этот мальчик был? У тебя свет открыл. Уходя опять, увидишь меня. Аллал Минг. Третье. 1921. 1 января. Обращение к Е. Рерих. Ты, видевшая, карма ваша, Россию прославлять. Неси свет в дом. Правила сеансов. 4. 5 января. 1. Быть в круге и терпеливо ждать вестей, явленных вам. 2. Собирать явления. 3. Соразмерять время сеансов с Лондоном и Парижем для корреспонденции с друзьями. 4. Собирать волны энергии и волны электронов. 5. Пытаться помогать людям вестями духов творить добро. 6. Искать новый аппарат для сношения с духами. 7. Мировая энергия спасет человечество. 5. 12 января. Тщетно чистое желание учителей. Снова ответа требуйте о приходящих делах. Не увлекайтесь движениями, иначе должны будем делить нашу силу. Слушайте сообщение. Аллал Минг Шри Ишвара. 6. 22 января. Большевики будут свергнуты восстанием через 2,5 года. Будет коалиционное правительство, причем в большинстве будут монархисты, затем будут следовать КД и НС. Кавказ, Украина, Бессарабия, Финляндия и, наконец, Польша будут присоединены к России в период от 1 до 7 лет. В России будет конституционная монархия. Ю. Рериху. Пройдешь испытания. Персидский язык изучай. Твори. Помни и ожидай дело единое. Харогай. По мирам занимайся. Перцову. Цвет ауры желтый. Интеллект – мозг. Диксону – цвет ауры зеленый, скрытое искусство. Перцову – в химии найдешь искания твои. Ю. Рериху – учи китайский. Диксону – изучай метафизику. Изучай вихревые кольца, деление электронов. Ю. Рериху – изучай психологию явлений и таинств. В Звенигороде. 7. Имя университета. Храм знания и красоты. Курсов 70. Профессоров 30. Глава университета Н. Рерих. Субсидии будут даны правительством. Во главе государства будет мистик. Все это будет в 1931 году. Первая лекция. Ю. Рерих читает курс «Пути достижения адептов Тибета». Шибаев читает «Методология исследований потустороннего». Шклявер, тоже профессор, «Символика права». Перцов, «Алхимия». Диксон читает курс «Ступени познания метатеургии». 8. 26 января. Уберечь единение круга. Сохраните силу медиума. 9. 2 февраля. Хочу покончить с делами и вести вас выше. Удивленные народы соберут заповеди и напечатают для всех на трех языках – русском, немецком и древнееврейском. Кто это сделает? Придет некто. 10. 19 февраля. Еще суждено из вас одному приобщиться к силе, но будьте осторожны в применении к личным делам. Можете стремиться к единению, не мельчите сеанса. Учителя дают стройность сеансу. Считаю, порядок нужен. Много легкомыслия. Журнал надо вести подробно. У вас тень нашей жизни.